Глава 16. Возьмемся за дело. Варя. Приближаясь утром к своему дому, я замедляю шаг, наткнувшись на две полицейские машины у подъезда. Осторожно ступаю внутрь и с любопытством разглядываю все вокруг, пытаясь понять, что произошло в нашем мирном доме. Однако, поднявшись на свой этаж, понимаю, что дверь в мою квартиру открыта, и всюду шастают полицейские. «Что здесь происходит?» — спрашиваю громко, застыв в холле, и кашусь на свой шкаф с секретом. «Вроде закрыт, и я надеюсь, туда никто не зашел, иначе конец моему расследованию. Если они найдут то, что там спрятано, я не знаю, как выпутаюсь из этой ситуации. Но страшнее, что они могут изъять все материалы, и мне придется начать все заново». «Варя?» — раздается голос Белова, а через секунду меня сгребают в объятия и сжимают так, что кости трещат. «Руслан, в чем дело?» — непонимающим тоном задаю вопрос. «Где ты была?» Резко оторвав меня от себя, он сжимает мои плечи и смотрит в глаза взбешенным взглядом. «О, Ксюши!» — отвечаю, заикаясь. «А меня предупредить?» Словно разозлился по щелчку пальца, орёт на всю квартиру. «Ты был занят другом», — вторю его тоном я. «Ненормальная!» — рявкает и, отстранившись, разворачивается к зрителям. Костя и ещё несколько оперов стоят и смотрят на нашу постановку, выпучив глаза. А Белов, уперев руки в бока, глубоко и шумно вдыхает. «Парни, отбой!» — обращается к ребятам, и те, кивнув по одному, покидают квартиру. «Руслан?» — зову его и вижу, как напрягаются мышцы спины. «Что вы здесь делали?» — спрашиваю, начиная злиться. Не решил ли он воспользоваться моим отсутствием и забрать материалы дела, над которыми я работала больше года? «Почему ты не предупредила, что куда-то уедешь?» — вместо ответа задает вопрос. «Я не обязана перед тобой отчитываться?» Фыркаю, сняв обувь и пуховик, направляюсь в сторону кухни. «Обязана!» — рявкает мне в спину. «Куда ты пошла? Мы разговариваем!» Орёт и идёт за мной. «Ты кричишь, это не разговор!» — спокойно отвечаю. «Вчера убили моего друга, угрожали мне. Я прихожу сюда, а тебя и след простыл. Как мне не кричать, твою мать?» — рявкает так, что слюнями всю кухню забрызгал. «Прекрати на меня кричать, ты меня пугаешь!» Мирно прошу, и Руслан захлопывает рот и опускает голову. «Ты не представляешь, как я испугался!» — проговаривает тихо. «Почему ты мне не сказала?» «Я была обижена», — признаюсь, виновато опустив голову. «Ты сообщил, что едешь к другу после того, как поворковал со своей женой, и еще этот след от помады», — вздыхаю. Только потом поняла, что погорячилась, что я не имею права что-то ему предъявлять после всего лишь одной ночи, проведенной вместе. Но мне позвонила подруга, по голосу поняла, что я расстроена, и пригласила к себе. Я подумала, что лучше побуду с ней, чем одна дома, накручивая себя, представляя, как Белов делает с женой то, что делал со мной вчера. Я звонил 150 раз Комарова. Сделав шаг вперед, Руслан накрывает мое лицо и заставляет смотреть на него. «Разрядился, а зарядку забыла с собой взять, да и некому мне звонить», — пожимаю плечами. «Отлупить бы тебя по заднице», — вздыхает и к своей груди прижимает. «К бывшей жене я не вернусь даже под угрозой смерти. Не надо меня ревновать». «Я не ревную!» Слишком эмоционально прерываю его. «Ну, конечно!» Усмехается самоуверенно. «Кого убили?» Спрашиваю, решив сменить тему, потому что он прав. «Я ревную». «Пашку!» Коротко отвечает, и я слышу грусть в голосе. «За что?» Поднимаю взгляд на него. «Он делал для меня кое-какую работу». Сухо бросает и отворачивается. «Руслан, ты ведь не думаешь, что я дурочка?» Недовольным тоном обращаюсь к нему. «Мы договорились работать сообща». «В городе появился новый наркотик», — резко перебивает. «Я просил его выяснить, какой, его состав и кому он приходит». «И кому же?» — с интересом спрашиваю. «Косов решил стать главным на рынке, но, думаю, этому не бывать», — задумчиво произносит Белов. «Потому что тот, кто ему и Мамаеву поставлял товар, не потерпит конкурентов», — продолжаю его мысли. «Именно», — соглашается со мной товарищ капитан. «Я подозреваю, что вскоре мы найдем расчлененный труп Косова». «Что ты хочешь сделать?» Внимательно смотрю на него, уже готовая к скандалу, если он вздумает оставить меня в стороне. «У нас два выхода. Радует уже началом предложения. Либо пробраться внутрь, либо каким-то чудом прослушать их телефоны. Но в первом случае это будет долго. Никто не возьмет хрен пойми кого и сразу не поведет главному, а простым дилерам ничего не добьешься». «В принципе, нам может помочь Владик телефоны прослушать», — проговариваю, прикусываю губу. «Но это надо иметь доступ к сотовым, если проследить за ними, именно за Мамаевым и Косовым, а не за пешками, и вычислить их привычки, куда они ходят, чем увлекаются, кроме продажи наркотиков, конечно, то можно что-то сделать». «Ты не будешь ничего делать», — Тут же говорит товарищ Белов в приказном тоне. «Мы будем делать», — закатываю глаза. «Иначе я сама без твоей помощи. И поверь, ты меня не остановишь, даже если закроешь на 7 замков». «Я в этом даже не сомневаюсь», — фыркает и вздыхает устало. «Может, ты поспишь немного, вторые сутки на ногах?» Приближаюсь к нему и моментально оказываюсь в кольце его рук. «А ты не убежишь?» Прижав меня к себе, утыкается носом в мой живот. «Нет», — усмехаюсь, проведя ладонью по его голове. «Буду сторожить твой сон». «Смотри, у меня Комарова», — с предупреждающими нотками в тоне. «Не уйду я никуда», — успокаиваю его. «Владику позвоню, попрошу приехать, обсудить возможные варианты». «Ладно», — сдается товарищ милиционер и, встав на ноги, наклоняется, чтобы пленить мои губы своими. Казалось, капитан устал настолько, что сам стакан воды не смог бы поднять. Но это только с виду. На деле он поднял меня на руки и отнес в кровать, где показал, что усталость у него только на лице. Правда, после наказания за поездку домой с Валерой и приступа ревности, он уснул мертвым сном. А я, как и планировала, позвонила Владику, и уже через час он постучал в дверь. Чем это так пахнет?» Едва переступил порог, спрашивает друг. «Я приготовила...» «Подожди!» Прерывает меня и принюхивается. «Курица, маринованная в соевом соусе и меде». «Да!» — смеюсь я. «Тебе бы на другую работу!» Бросаюсь и направляюсь в сторону кухни. «Спасибо, не надо!» — кричит он мне вслед. «Тихо, капитана разбудишь!» Шиплю на него, а он глаза выпучивает. «Не говори, что он здесь!» — хмурится друг. «Не буду, но не ори, он двое суток не спал». Сказав это, я закрываю дверь. «Ты с ним спишь?» — удивленно спрашивает, а у меня щеки краской заливаются. «Владик!» — вздыхаю, не зная, с чего начать. «Не надо ничего объяснять, я только об одном прошу. Если почувствуешь неладное, беги от него и мне сразу звони». «И что ты сделаешь?» — раздается хриплый голос Белова. «Яйца тебе оторву», — уверенно отвечает ему Владик. «Руслан!» — протягивает руку моему другу милиционер, и я даже немного ошарашена. Зная капитана и своего друга, и заметив их взгляды и интонации, я думала, сейчас здесь будет бойня, а не рукопожатие. «Влад!» Здоровается и пожимает протянутую кисть. «Я рад, что у занозы такие верные друзья», — проговаривает Руслан. «У занозы?» — усмехается Владик, покосившись на меня. «Ну, потому что лезет везде», — произносит и, схватив за руку, притягивает к себе. «Не могу не согласиться», — скрывает смех друг. «Эй!» — возмущаюсь я, поняв, что лишилась союзника. «Чем порадуешь?» — поцеловав меня в висок, Белов проходит к столу и садится напротив Влада. «Пока ничем, я только приехал», — отвечает тот, и, кажется, мне можно смело уйти отсюда. «Надеюсь, меня сначала покормят», — бросает взгляд на меня. «Да, чем так вкусно пахнет?» — хмурится Руслан. «О, это фирменная варена курочка», — говорит Владик и, прикрыв глаза, мычит, словно уже откусил кусочек. «Ну, Варенька, позволь отведать нам сие яство», — велит Белов, махнув рукой, будто царь Древней Руси. «Клоуны!» — усмехаюсь и поворачиваюсь к ним спиной, чтобы все же разрезать курицу и разложить по тарелкам. «И зачем меня вызвали?» — интересуется Влад. «Нам нужно прослушать телефоны двух людей», — становится серьезным следователь. «Это проще простого», — деловито проговаривает Владик. «Можно хакнуть сотовый и включить микрофон, чтобы слышать не только звонки, но и все, что происходит вокруг». «Варя говорила, что ты гений», — хмыкает товарищ милиционер. «А это я еще не начал ничего делать», — гордо заявляет мой друг. «Скромности тебе не занимать», — бурчит под нос Белов, убирая локти со стола, чтобы я могла поставить тарелку с запеченной курицей и овощами. «За скромностью к Ваве», — усмехается Владик. «Кому?» — прищуривается его собеседник. «Вава, Варя», — проясняет, кивнув на меня. «Владик в детстве не мог мое имя правильно произносить», — добавляю я и сама сажусь за стол. Пока обедали, обсудили дела и варианты событий, а в конце Владик выдал то, с чем я категорически не согласна. «Я могу пустить слух про продажного мента, если хочешь внедриться в группировку». Так легко это говорит, словно он хочет послать Руслана на рынок, а не в логово бандитов. «Этого мало, продажных ментов не сосчитать, а у меня репутация не такая уж и плохая», — мотает головой Белов, и я даже выдыхаю с облегчением. «Ты меня не понял», — произносит мой друг, которому я уши оторву. «Я не желтая пресса», — улыбается хитро. «Если мы послушаем телефоны какое-то время, мы узнаем то, что человек с улицы не может знать. А потом пущу слух среди них же, что есть вот такой мент, который работал на Косово, докладывая о всех делах в ментовке. Но между ним и боссом произошел конфликт. В полиции узнали, что он крыса, поперли с работы, и Косову, например, он больше не нужен. А это значит что?» — смотрит на Белова. что меня с руками оторвут конкуренты Косова», — кивает довольно Руслан. «Нет, не смей!» — влезаю я в их разговор, и на меня глядят такими глазами, словно меня здесь не было, и я только появилась. «Это очень рискованно!» «Это отличная идея, и нам не придется годами собирать улики по крупицам, чтобы, наконец, прижать этих тварей», — приводит аргументы капитан. «А я буду страховкой», — подхватывает Влад. «Прослушки тебе вошьем везде, где только можно. Я могу даже камеры нацепить на пуговицы рубашки». «Себе нацепи!» — выплевываю я со злостью. «Руслан, пожалуйста!» — умоляюще смотрю на него. «Я только влюбилась, и он ко мне неравнодушен. Я не хочу его терять». «Все будет хорошо», — коротко бросает и, потянувшись, оставляет на моем виске легкий поцелуй. «Только в управлении должно все выглядеть по-настоящему. Вдруг у вас там и в самом деле крыса?» Продолжает толкать на преступление следователя Владик. «Без проблем», — пожимает плечами Белов. «Тогда я тоже в деле». «Нет», — рявкают мужчины в одном голосе. «Вы совсем, что ли?» — кричу им в ответ. «Ты мне обещал работать вместе», — тычу пальцем в Руслана. «А ты мой друг, и знаешь, как мне это важно», — поворачиваюсь к Владу. «Вот именно, но это не значит, что я позволю тебе рисковать», — заявляет, будто он мне старший брат, а не друг, и тем более младше меня. «Хороший ты человек, Владик», проговаривает Белов, протянув ему руку, которую Влад с радостью жмет. «Ненавижу вас!» — цежу сквозь зубы. «И мы тебя любим!» — криво улыбается Влад. «Любим ведь?» — косится на следователя. «Не, я просто так вожу с ней!» — фыркает Белов. «Ты такой романтичный!» — мотаю головой, вздыхая. «Я 100 раз пожалела, что позвала Владика и что познакомила его с Русланом. Моя квартира превратилась в секретную базу, где мы готовились к операции. Я принимаю участие, но только из дома, из компьютера. И с того дня включился обратный отсчет с названием «До вашего конца осталось». Меня никто слушать не стал. На мои протесты никто не обратил внимания. И мне ничего не оставалось, как помогать, вместо того, чтобы сидеть в сторонке и дуться. Белов отобрал у меня друга, а тот, в свою очередь, лишил меня парня. Они не то что общий язык нашли, а стали друзьями, будто всю жизнь знакомы. Начали мы с простого, со статьи в моем блоге про то, как полиция плюет на закон и ведется на грязные деньги. Вывернуло это как выделение мизерных средств для государственных учреждений, и поэтому госслужащие вынуждены искать заработок на стороне. Потом мы сделали несколько заказов волшебства в обеих группировках, чтобы стать постоянными клиентами. Конечно, это ради дела, принимать эту дрянь и убивать свое здоровье никто не станет. План в том, что Владик должен стать дилером, мелким, естественно, но важно внедриться и пустить слух про мента, который является крысой Косова. Для большей убедительности Владик сделал несколько фотографий в фотошопе, где приклеил товарища Белова рядом с Косовым. В общем, выложились на все 100%, чтобы не было никаких сомнений в продажности капитана. Даже обидно стало, что мы мараем его честное имя, ведь Руслан — самый правильный, добрый и хороший полицейский, которого я знаю. «Доброе утро», вырывает из мыслей голос Бориса Васильевича. «Что бездельничаем?» Делает пару шагов вперед, встав посередине кабинета. «Это ведь хорошо, что нет работы», — улыбаюсь я. «Преступность не дремлет», — щелкает меня по носу. «Дело появилось», — интересуется Костик. «Так точно», — кивает подполковник. «Труп нашли». «Бесконечностей», — тут же спрашивает Белов. «Тебе бы только бесконечностей, Белов», — укоризненно смотрит на капитана начальник. «Это не наше». «Да-да, я знаю», — перебивает Гущина, махнув рукой, и возвращается к заполнению каких-то бумаг. «Вот адрес, откуда поступил вызов», — проговаривает мужчина и кладет на стол бумажку. «Езжайте, к вечеру жду отчет», — добавляет, осматривая всех нас серьезным взглядом. «Будет сделано», — произносит Костик, встав со своего места и схватив бумагу со стола. «Белов, без глупостей», — указательным пальцем тычет в него дядя Боря. «Обижайте, товарищ подполковник, я никогда...» «Ну, конечно», — хмыкает Гущин. «На тебя жало больше, чем на весь отдел за год», — со вздохом говорит и выходит из отдела. «Едем», — встаю на ноги, предвкушая новое расследование. «Куда денемся?» Белов закрывает папку и поднимается. Костя с Вадимом вышли, а когда я последовала за ними, меня хватают за руку и закрывают дверь перед моим носом. «Что такое?» — на выдохе спрашиваю, выпучив глаза на капитана. «Соскучился», — отвечает томным голосом и прижимает меня к себе. Наваливаемся на дверь, и его губы тут же обхватывают мои. По телу сначала пробегают мурашки, а потом охватывает жар. Обвиваю его шею руками, с удовольствием позволяю и отвечаю на напористый поцелуй. Прикрыв глаза и постановая ему в рот, я выгибаюсь ему навстречу, потеревшись грудью об него. Вдруг по затылку кто-то бьет. На автомате прикусываю губу Руслана, и мы оба шипим от боли. простите», — сдерживает улыбку Костя, который, собственно, и ударил меня по макушке, когда дверь толкнул. «Я телефон забыл». «Мозги не забыл», — рычит на него товарищ милиционер. «Руслан», — шеплю на него, потирая место ушиба. «Все нормально», — улыбаюсь Косте. «Поехали», — недовольно бурчит капитан и выходит из помещения. На место происшествия приезжаем спустя полчаса. На берегу реки уже стоят полицейские машины, ограждение, а Глушков уже работает над трупом женщины. «Ну что у нас, ребят?» — обращается к судмедэксперту и криминалисту Белов. «Женщина лет 30, судя по температуре тела, умерла вчера или сегодня ночью, более точно скажу, после вскрытия. Причину смерти тоже пока не скажу. На теле множество синяков в области кистей и щиколоток, что означает...» «Ее привязывали», — кивает Руслан, осматривая голое тело. «Совершенно верно», — подтверждает Игорь Семенович. «Как видите, тело опухшее, значит, она всплыла, и в реку выбросили ее не здесь, соответственно. Но самое интересное», — Глушков указывает на криво зашитую рану. «Ее недавно оперировали», — проговариваю я. «Либо», — протягивает судмедэксперт. «Вырезали органы», — заканчивает за него Белов. «Врачи так криво не шьют, а тут просто заштопали, чтобы не торчало все наружу». Смотрю внимательнее на разрез, и только после слов Руслана понимаю, что и в самом деле выглядит так, будто спешили или не заботились о последствиях. Хотя о чем речь? Передо мной труп молодой женщины. Тот, кто вырезал ей органы, явно не заботился о ее жизни. «Кто труп обнаружил?» — интересуется Костик. «Мужчина гулял с собакой». Один из полицейских указывает на старичка в нескольких метрах от нас. «Шавка что-то унюхала, начала лаять и потянула к реке». Быстро проговаривает. «Костя, допроси», — приказывает товарищ капитан, и тот, кивнув, направляется к свидетелю. «Дима?» — зовет криминалиста. «У тебя что?» «Ничего», — разводит руками Платонов. «Тело принесло течением, здесь никаких следов, кроме собачьих экскрементов. Показать?» Усмехается Дмитрий Юрьевич. «Обойдусь», — кривится ему в ответ Руслан. «Я после вскрытия узнаю точное время смерти и сколько времени тело пробыло в воде», — влезает в разговор Глушков. «Отлично, тогда мы сможем определить, где его скинули», — соглашается Руслан. «А нам надо выяснить, кто это», — смотрит на меня, и я киваю. «Труп в машину», — отдает распоряжение. «Исследуйте здесь все тщательно, а как выясним, где сбросили, поедем туда». Дальше не слушаю, потому что отвлекаюсь на телефонный звонок. «Владик?» — вопросительно отвечаю. «Где Руслан? Не дозвониться до него?» — бурчит недовольно. «В общем, передай ему, что дело в шляпе, о нем уже знают», — говорит таким тоном, будто мы конкурс какой-то выиграли. «Нет, с одной стороны, я рада, сама год копала под этих людей, но с другой, я боюсь за жизнь следователя. Не сомневаюсь, что он совсем справится, но мне все равно страшно. Меня даже посещали мысли плюнуть на все, и пусть кто-то другой ими занимается». В принципе, какая-то организация и занимается. Именно поэтому у нас отбирают все дела, связанные с этими группировками. Но Белова уже не остановить. Я поняла. Сухо бросаю в трубку и отключаюсь. Боже, почему мне так страшно? В чем дело? Умер кто-то? Руслан подходит ко мне сзади. Нет. Мотаю головой, задумчиво смотря в пустоту. Владик звонил, а тебе уже в курсе, где надо. Я знаю. Выпаливает, и я резко поворачиваюсь к нему. Откуда? Он сказал, что не может до тебя дозвониться. Смотрю на него во все глаза. За мной следят с самого утра. Совершенно спокойным голосом отвечает. Как следят? И ты так спокоен? Встрепенулась, осматриваясь по сторонам. Мы ведь этого и хотели. Произносит и отходит от меня на пару шагов. Сейчас мы скрыты сотрудниками полиции и зеваками, которым интересно, что же здесь произошло. Но обратно ты поедешь с Костиком, и какое-то время нам придется держать дистанцию. Я не согласна. Восклицаю, чуть ногой не топая. «Я не собираюсь рисковать твоей жизнью», — твердо говорит и, развернувшись, удаляется, не дав возможности продолжить возмущение. Я и не успела одуматься, как, отдав распоряжение сотрудникам, Белов сел в свою машину и уехал с Вадимом, а ко мне подошел Костя. «Ну что, поехали?» — спрашивает мужчина, и мне ничего не остается, кроме как кивнуть и двинуться к его автомобилю. «Ну, Белов, я тебе устрою». «Наверное, я его понимаю, и, скорее всего, сама бы поступила так же, ведь когда у тебя появляется любимый человек, ты больше не думаешь о себе. Вернее, для тебя важнее он, чем ты сама. В этом суть любви, он часть тебя. Не зря ведь говорят, что сошлись, как две половинки одного целого. Но я слишком привыкла засыпать в его объятиях, к его заботе и даже строгости, когда дело касается моего питания или, не дай бог, пропуска укола. У него напоминание стоит, чтобы каждый день все было вовремя. Как легко человек привыкает к хорошему, а теперь мне домой не хочется, потому что там не будет его». Приехав обратно в управление, я чуть ли не на ходу прыгаю из машины Кости и со всех ног несусь в здание. Автомобиль Белова уже стоит на парковке, и я ему сейчас устрою. Категорически не согласна с его решением. Раз мы вместе в это влезли, значит, вместе и вылезем. «Вова, капитана не видел?» — спрашиваю коллегу, заглянув в наш отдел. «Они с Вадимом в морге», — отвечает парень, и я разворачиваюсь и иду к Глушкову. «Варенька!» — окликает меня подполковник. «Подойди!» — заманивает в свой кабинет, и я бесшумно вздыхаю, но иду. «Слушаю, дядь Борь», — говорю, пока мужчина закрывает за мной дверь. «Что-то случилось?» — настораживаюсь. «Пока нет, но до меня дошли слухи, что Белов что-то творит за моей спиной», — ошарашивает меня своим заявлением. «Я ничего не слышала», — уверенно мотаю головой. «Вы ведь вместе? Неужели не было никаких подозрительных звонков, разговоров по телефону?» С прищуром смотрит на меня. «Он в самом деле надеется, что я сдам любимого человека?» «Нет, я ничего не замечала. К тому же мы не 24/7 вместе». «Ты пойми, дело в его безопасности, он мне как сын, и я переживаю за него». Искренне проговаривает, но я не сдаюсь. «Поверьте, я тоже переживаю за него, но правда ничего не знаю. Вру, даже не краснее». «Откуда слухи идут?» — интересуюсь я. «На самом деле это тоже входило в наши планы. Чтобы все получилось максимально правдоподобно, Руслана должны арестовать, а потом выпустить за неимением улик. Ну и, соответственно, выпереть с работы с позором. С этим я, к слову, тоже была не согласна. Ведь у Руслана самая лучшая раскрываемость. Он не бросает дело, пока не разберется совсем, и преступники не будут наказаны. И тут такое пятно на его репутацию. Однако, в отличие от меня, ему плевать на все, лишь бы разворошить этот улей, во главе которого сидят Мамаев и Косов. У меня свои источники». Отворачивается, явно что-то скрывая. «Могу идти?» Спрашиваю, судя по всему, разговор окончен. Он не хочет открывать свои карты. Я прячу свои. «Иди, Варенька», кивает с улыбкой. Едва выхожу из кабинета подполковника с намерением продолжить путь к моргу, как Белов сам вырастает на моем пути. «Что ты там делала?» Прищуривается капитан, глядя поверх моей головы на дверь. «Потом расскажу, сейчас у нас есть более важные темы для обсуждения». Проговариваю и тяну его к окну на противоположной стороне. «Ты права, у нас труп без органов, и мы уже знаем, сколько времени он побыл в реке, надо ехать на предположительное место». «Я не об этом», — торможу поток его слов. «Остальное потом, мы должны выполнить свою работу. Я поехал», — быстро сообщает и, развернувшись, стремительно шагает к выходу. «Белов!» — кричу на весь коридор. Потом Комарова. Бросает через плечо и скрывается за дверями. Кипя от злости, я поворачиваюсь к окну и осматриваю двор. Вижу Руслана с Вадимом, они забираются в машину и через минуту покидают парковку. Через несколько секунд за ними едет черный внедорожник с затонированными стеклами. Додумываюсь достать телефон и сфотографировать автомобиль. Правда, фотография получается размытой, но уверена, Владику удастся разобрать номер. В тот же момент отправляю ему файлы и прошу, чтобы он выяснил, кому принадлежит транспортное средство. После чего сама ухожу из участка, собираюсь устроить товарищу-милиционеру сюрприз с пристрастиями.